а время, потраченное на звонок, может стоить ей опоздание на рейс. Я не знаю, разрешат ли мне. В любом случае, я позвоню в больницу и оставлю для вас сообщение». «Прекрасно. Сейчас мне надо идти. Увидимся позже». У него был деловой тон, даже слегка резкий. Он повесил трубку, ничего больше не сказав. А Мелани еще секунду стояла в телефонной будке, собираясь с мыслями. Прежде всего, ей следовало переговорить с контролером у выхода на посадку. Она уже делала подобное прежде, и в случае удачи они могли задержать рейс минут на 5-10, которых хватит, чтобы позвонить в Нью-Йорк. Она надеялась, что сможет связаться с кем-нибудь из руководства в Нью-Йорке, чтобы получить разрешение. И, схватив портфель и сумочку, Мел со всех ног бросилась к выходу на посадку, где нашла контролера и объяснила, кто она такая, предъявив свое репортерское удостоверение. «Вы можете задержать для меня рейс на 10 минут? Я должна позвонить в Нью-Йорк своему боссу». У контролера это не вызвало радости, но для людей такого ранга, как Мел, им часто приходилось оказывать особые услуги, как, например, найти место в забитом до отказа самолете или задержать рейс перед самым вылетом, как в данном случае. «Даю вам 10 минут, не больше». Такие трюки, как задержка вылета, обходились авиакомпании в целое состояние. Потом она отвернулась от Мел и заговорила в небольшую переносную рацию. А Мел побежала к ближайшему междугородному телефону и заказала разговор по кредитной карточке. Ее тотчас же соединили с редакцией новостей, но потребовалось целых 4 драгоценных минуты, чтобы разыскать помощника режиссера и редактора новостей, с которыми Мел должна была переговорить. «Что случилось? Настоящая удача. Одна из пациенток, у которой я брала интервью, ждала трансплантации, и мне только что позвонил доктор Галлам. У них появился донор, и сейчас будут делать операцию. Могу я остаться и снова вызвать бригаду телеоператоров в центральную городскую больницу, чтобы заснять пересадку сердца?» Она задыхалась от возбуждения и от бега к телефону. «А до этого вы не снимали его в операционной?» «Нет». Мел затаила дыхание, зная, что это могло решить все. «Тогда оставайтесь. Но чтобы завтра ночью непременно быть дома». «Да, сэр». Она усмехнулась, повесив трубку, и поспешила к выходу на посадку. Мел не сообщила, что не полетит этим рейсом, затем позвонила на местную телестудию, чтобы прислали съемочную бригаду. Она бросилась к такси, надеясь, что авиакомпания сохранит ее багаж в Нью-Йорке, как ей это пообещали. Когда Мел приехала в больницу, съемочная бригада уже ждала ее в вестибюле. И они сразу поднялись в хирургическое отделение. Им пришлось тщательно вымыться, надеть маски и стерильную одежду. Им отвели крошечный уголок операционной, где они должны были установить свою аппаратуру. Мел строго придерживалась всех здешних правил, признательная Питеру за разрешение заснять трансплантацию сердца. Наконец, в операционную везли Мари на каталке с поднятыми боковыми поручнями. Глаза у нее были закрыты, и она выглядела смертельно бледной. Девушка даже не пошевелилась до тех пор, пока не вошел Питер в маске и стерильном белье и не заговорил с ней. Казалось, он даже не заметил Мел, хотя один раз и взглянул на бригаду телевизионщиков и, похоже, остался доволен тем, где они расположились. А затем все пошло, и Мел с волнением наблюдала за происходящим. Питер постоянно поглядывал на мониторы и отдавал указания своей бригаде. Они двигались в унисон, почти как в замысловатом балете рук, передавая ему инструменты с огромного подноса. Мел не отвернулась, когда сделали первый разрез, но потом полностью сосредоточила внимание на их напряженной работе, и час за часом она стояла рядом, наблюдая и безмолвно молясь за Мари, пока врачи заменяли ее умирающее сердце на новое, принадлежащее молодой женщине, погибшей несколько часов назад. Поразительно было наблюдать, как они вынули старое сердце из грудной клетки и положили его на поднос, как опустили новое сердце на пустое место, захватив крючками клапаны, артерии и вены, и их руки непрестанно двигались над грудной клеткой женщины. Мелани затаила дыхание, и внезапно мониторы снова ожили, и операционная наполнилась звуком биения сердца, усиленным мониторами, барабанной дробью, созвучавшей в ушах у всех присутствовавших, и кардиологическая бригада заулыбалась. Это был волнующий момент. Безжизненное сердце снова ожило в теле Марии.